Глава 14. Я сама не ожидала, что меня так заденут слова Руслана. Разозлят, обидят, выбьют из колеи. И пропускаю тот момент, когда можно было как-то выкрутиться, отказавшись от поездки. Очухиваюсь, только замечая, что за окном сменился пейзаж, и мы въезжаем в загородный поселок. Высокие сосны с двух сторон, воздух, пропитанный ароматом древесной смолы, запах свежескошенной травы. А впереди современные виллы за высокими заборами, и где-то в одной из них меня поджидает Марк, который сегодня хотел о чем-то поговорить со мной, и которого я, пусть и не специально, но продинамила с разговором. Вот же блин. Я тоже хороша. Нет бы сразу озвучить, что никаких свиданий дома, обозначить, провести черту. До свадьбы только нейтральная территория и точка. Только так. А теперь все, уже поздно. Приехали. Приехали. Словно услышав мои мысли, весело рапортует Багиров-младший. Даже, как мне кажется, с насмешкой, будто догадывается о чем-то, чувствует мое замешательство. Я и сама понимаю, что мы на месте, когда машина въезжает во двор, а после глохнет мотор. Теперь точно приехали. Красивый дом. Выдаю на автомате, хотя на деле даже не разглядываю двухэтажное современное здание с панорамными окнами. Вообще не хочу смотреть в его сторону. В груди теплится наивная вера в то, что чем меньше я буду глазеть на все это великолепие, тем больше шансов не пересечься с его хозяином. «Отлично, отец дома!» Довольно произносит Руслан, схлопывая последнюю надежду, что Марк мог задержаться на работе или уехать по своим делам. «Ага, великолепно!» Саркастически шепчу себе под нос. Взгляд ловит необычный узор тротуарной плитки, идеального зеленого газона. Я иду вслед за своим спутником, пытаясь не думать о предстоящей встрече и унять разогнавшийся до предела пульс. Если бы все было так плохо, как я рисую в своем воображении, то это наверняка бы уже дошло до Тимура, и мой телефон сейчас бы дымился от гневных тирад отчима. Марк заключил сделку с ним, а значит, и претензии в случае чего будет высказывать ему. Обвинять, спрашивать, ставить перед фактом. Но чем молчит, а значит, Багиров-старший с ним не связывался и ничего не предъявлял. И тема, которую он хотел сегодня обсудить со мной, наверняка не связана с моими подозрениями, а касается совершенно других аспектов. Например, гонок его сына? Желание как-то повлиять на него через меня? Разум в попытке привести меня в чувство включает логическое мышление, и это постепенно помогает, приводит в чувство. Паника отступает, эмоции притупляются. Я уже практически беру себя в руки, как слышу где-то недалеко плеск воды, который привлекает внимание. Поднимаю голову, отрываясь от созерцания необычной тротуарной плитки. Рядом с домом бассейн. На улице уже довольно темно. Вдоль дороги и по периметру дома теплым рассеивающим светом горят фонари. Зона отдыха рядом с прилегающей террасой и лежаками освещена ярче всего. Да и сам бассейн подсвечивается изнутри, отчего хорошо видно мужскую фигуру, движениями настоящего профи, рассекающего гладь воды. Я на несколько секунд залипаю на это зрелище, любуясь мощным телосложением, широкими плечами, выверенными взмахами рук. Ровно до того момента, пока Руслан задорно не выкрикивает. «Пап, привет! Как водичка?» И я не понимаю, кто плавает в бассейне. Сердце заходится и от страха, продиктованного предстоящей встречей, и от предвкушения снова увидеть его. Того мысли, о ком я никак не могу вытравить из своей головы, чей образ преследует меня практически каждую ночь перед сном. Чьи руки до сих пор жаркими фантомными прикосновениями будет неутолимый сексуальный голод. Чей голос хриплым, возбуждающим шепотом звучит в моих эротических снах. И тот... От чьего решения так или иначе зависит моя будущая жизнь. Марк, замечая сына, подплывает к лестнице. Я словно в замедленной съемке наблюдаю, как он берется за поручни, как напрягаются мышцы на красивом подтянутом теле, как блестят капли влаги на загорелой коже. А когда Багиров-старший в одних плавках встает перед нами во весь рост, я, кажется, даже забываю, что нужно дышать. Если бы мне дали задание найти модель, с которой будут лепить античного бога, идеального кандидата для рекламного ролика крутого тренажерного зала, мужчину, при виде которого вся женская часть аудитории будет исходить слюнями и вожделением, вряд ли бы я нашла кого-то лучше. И сейчас, стоя от Марка в нескольких шагах и имея возможность в деталях рассмотреть его потрясающую фигуру, я начинаю сомневаться, что провела ночь именно с ним, что такой Аполлон вообще мог взглянуть в мою сторону. «Добрый вечер», — вежливо бросает Марк и тянется за полотенцем. Вытирает вначале лицо, а после небрежными движениями проходится по волосам. Будто действительно позирует перед камерой на женскую аудиторию. Красивый, совершенный, недостижимый. По виду он не особо рад нашему визиту, но природная вежливость не позволяет это проявить. «Здравствуйте». Улыбаюсь криво. «Мы с Лилей заехали на ужин. Не помешаем?» «Кому?» Мажет по мне пустым взглядом Марк. «Я вся поджимаюсь внутри. Вряд ли он забыл, что сегодня днем я продинамила его с разговором. Надо бы потом извиниться. В идеале даже сейчас, но для этого нужно было заранее рассказать обо всем Руслану, чтобы не возникли подозрительные вопросы, а я пока не уверена, надо ли это делать. Вдруг Марк хотел поговорить как раз так, чтобы Рус не знал?» «Тебе. Посидим, побеседуем», — беззаботно продолжает Руслан. «Я уже поужинал». Остужает его отец, перекидывая полотенце через плечо и давая понять, что надеяться на его общество сегодня вечером нам не стоит. У меня даже немного отлегает на душе после его слов. И тут же к облегчению добавляется, казалось бы, вовсе неуместное в данной ситуации разочарование. «Ладно, просто посидишь с нами. Обсудим детали предстоящей свадьбы. Заодно и с датой можно определиться, чтоб точно знать. Нечего еще обсуждать». Ровным тоном произносит Марк, но я уже слышу нотки раздражения в его голосе. «Почему?» Перекрывает ему дорогу Руслан. Даже руки разводит в стороны, будто это должно помочь. «Ты ведь сам хотел, сам настаивал на этом. Это была твоя идея. И если вначале я относился к этой затее скептически, то теперь вижу, что ты был прав. Я готов меняться, готов развиваться в нужную сторону. Я вообще на все готов ради своей будущей жены». Заканчивает он свою речь абсолютно неуместной фразой. «Вот уж нашел, на кого переводить стрелки». Я даже театрально закатываю глаза. А вот на Марка действует. Не знаю, какие именно слова из сказанного, но он останавливается. Я вижу, как напрягается спина. Как мужчина медленно перекладывает полотенце на другое плечо, открывая вид на крепкий мужской зад. Чёрт, не на том концентрируешься, Лиля. «Вот как?» Тянет с насмешкой. «Интересно. Что же такого могло произойти, что так круто поменялось твое мнение? Да еще за столь короткое время». Он явно пока еще не верит сыну, но точно дает шанс, за который Руслан и цепляется. «Озарение? Любовь? Пересмотр жизненных ценностей? Я понял, что хочу развернуть свою жизнь на 180 градусов. Полностью. Вообще. У меня появился ориентир, а вместе с ним и цель. Цель – найти себя». «Достичь того, что и ты, стать твоей правой рукой. Ты ведь сам говорил, помнишь? Развиваться, идти вперед, осваивать новые вершины. Я понимаю, что в это трудно поверить после всех моих выкрутасов, но я действительно взглянул на все это под другим углом. И если ты дашь мне шанс, я докажу. Вот увидишь». С таким пылом и горящими глазами тараторит мой потенциальный жених, что даже я верю. Талантливый актер. «Похвальное рвение. Только тебе не кажется, что немного поздновато? Не находишь? Не?» Остужает его пыл отец. Я не знаю, на что он намекает, но доверие между этими двумя явно подмочено. А еще я понимаю, что они редко общаются, иначе Руслан давно бы высказал все это отцу. Объяснил. А меня бы привез как живое доказательство его намерений. Но нет. Он говорит ему это сейчас. Марк, в отличие от меня, не впечатляется. Хотя все же оглядывается, окидывая беглым взглядом подозреваемый ориентир, отчего ноги становятся ватными и мысли сдувает из головы. «Лучше поздно, чем никогда», — настаивает Рус. «В конце концов, ты от этого ничего не теряешь. Разве не так? Это ведь не твоя свадьба и не твоя личная жизнь. А я, может быть, первый раз в жизни встретил человека». На этих словах он запинается, переводя полный нежности взгляд на меня, будто не находит нужных фраз, чтобы передать свои эмоции. Смотрит на меня и Марк, только в отличие от сына тяжело, вдумчиво, сканирующе. «Хорошо». Неожиданно меняет вектор беседы. И даже голос теплеет. Только в отличие от посветлевшего лицом Руслана, я улавливаю в тоне Марка что-то еще. Насмешку? Вызов? Причем не ему. Мне. Я это читаю в карих глазах Багирова-старшего. И внутри все снова переворачивается и ухает вниз. А в голове бьется одна мысль. Он узнал. Он знает. Подозревает точно.